Глава 1. Основные особенности карточной игры. Происхождение игральных карт и появление их в России. Карточная игра – это игра, организуемая посредством игральных карт. То есть, с одной стороны, она содержит в себе общие признаки игрового поведения, с другой, как ее разновидность, обладает рядом специфических качеств. По определению Хейзинги, игра – это свободное, добровольное действие с целью, заключенной в нем самом, сопровождаемое чувством напряжения и радости, выходящее за рамки обыденной жизни, не преследующее прямого материального интереса и протекающее по определенным правилам внутри ограниченного пространства и времени. Такова игра, в том числе и карточная, что называется в чистом виде для самих играющих в момент ее осуществления. Важной составляющей игры для самих играющих можно считать азарт – состояние, вызванное страстной увлеченностью и поглощенностью игровым процессом, сопровождающееся повышенным эмоциональным напряжением и возбуждением, граничащим с исступлением. Собственно, азарт может присутствовать не только в игре или отдельных ее моментах, но и в любой другой человеческой деятельности при определенных обстоятельствах. Как не существует абсолютно закрытых систем – так и непосредственный процесс игры не может не испытывать влияние различных форм и условий человеческой жизнедеятельности. Внешний по отношению к чистой игре фактор окружающей социокультурной среды накладывает свой отпечаток на особенности игрового процесса. В момент проживания игрового действа, безоглядной отдачи ему, играющий ощущает присутствие каких-то смыслов, представляющих иные сферы и в самой игре ненаблюдаемых. Моменты до и после игры, моменты ее возникновения и завершения также связаны с рядом действий, переживаний и значений, непосредственно к игре не относящихся. Таким образом, можно говорить как об игровых, игра сама в себе, так и о внеигровых, игра в соотношении с другими видами деятельности, значениях феномена игры. Кроме того, что карточная игра наследует значение, собственно, феномена игры, она обладает рядом отличительных качеств в ряду настольных игр. Несмотря на то, что классификация игр окончательно не разработана, очевидно, что сравнивать карточную игру следует с исторически и стратегически сопоставимыми играми. Игрой в кости, шашками, шахматами, нардами, домино и игрой го, а не, скажем, с лаптой, волейболом и тетрисом. Первое, что бросается в глаза при сравнении игр карточного ряда, это материал. Бумага, из которой главным образом изготавливались карты, материал в большей степени искусственный и вторичный, чем камень, кость и драгоценные металлы. Конечно же, это отличие лишь внешнее. К тому же известны карты, сделанные из кожи, ткани и дерева. Более существенным представляется то обстоятельство, что игра посредством карт образует такое количество вариантов, которые не поддаются точному подсчету. Комбинативность костей ограничена их количеством и числом граней. Игровые ситуации в нардах могут разниться в зависимости от выпавших на костях цифр. Домино и го имеют четко установленные правила. Ходы в шахматах и шашках в древности также определялись метанием костей. Современное же состояние этих игр таково, что они имеют строго фиксированные правила, а их модернизации плохо приживаются и лишают игру главной сути. Количество шахматных ходов обозначает число с 28 нулями. Не меньше их в игре го и шашках, но это многообразие позиций и вариантов в рамках одних правил одной игры. Колода же игральных карт образует множество вариантов по ходу одной игры, а также множество других систем правил, причем не исключена возможность создания все новых и новых игр. Среди прочих настольных игр игральные карты имеют повышенный знаковый статус. Если игральная кость, шашка или шахматная фигура в лингвистическом и предметном отношении обладают значением лишь в пределах игровой системы и их роль неизменна, то одна или несколько карт, отделенные от остальной колоды, могут выступать как самостоятельные знаки и исполнять разные роли в вариантах карточных игр. Отдельно существуют и используются в языке разнообразные игровые ситуации и термины, связанные с игрой. Игральные карты – это вещь-знак, как колода, так и отдельные фигурные карты. Особенно ярко это иллюстрируют карты Таро. Карты изначально были наделены символическим смыслом в плане общения с потусторонним миром. Прагматическая же игра ради выигрыша представляется более поздним явлением. Перечислим еще несколько примечательных особенностей карточной игры. В отличие от других игр, Карточная игра стала особой темой литературного творчества, своеобразным способом осмысления действительности и семантически насыщенным пластом художественной композиции. Многовековой можно назвать связь игральных карт с мошенничеством, со стремлением исправлять ошибки фортуны при помощи шулерских приемов. Более богатую биографию имеет только древнейшая игра в кости, в которой и люди, и боги, смотри, например, Махабхарату, выигрывали при помощи особого искусства. Желание скрыть от окружающих секреты своего мастерства и в то же время необходимость передачи информации привели к возникновению карточного арго, условного языка карточных шулеров, выполняющего функции секретной коммуникации. Такие выражения, как вольт, галантина, этажерка, мебель и тому подобное, ничего не говорят неискушенному в игре человеку, но для профессионала служат своеобразной визитной карточкой. В немалой степени связи карточных игр с шулерством способствовало явственное присутствие в них материального интереса. Хотя, конечно, шахматы, шашки, нарды, го, да и любая другая игра могут приобрести интерес, если появляются денежные ставки на ее результат. Наконец, рассмотрим роль фактора случайности в карточной игре. Зависимость хода от случайного выпадения костей присутствует в нардах, ранних шашечных играх и шахматах. В домино случай представлен первоначальным набором игровых костей. Игру го, как и современные шахматы и шашки, можно отнести к сфере чистого интеллектуального искусства. Карты же образуют целый класс азартных игр, результат в которых определяется случайной прометкой, раздачей или разбором колоды. Произвольная та комбинация карт, которую игроки получают в начале коммерческой карточной игры. Определив отличительные признаки игры в карты среди прочих настольных игр, обратимся к вопросу о ее классификации. В самом общем виде карточные игры можно разделить на гадательные, азартные, коммерческие и пасьянсы. Такой порядок обусловлен вероятной последовательностью возникновения этих форм. Первые известные карты, так называемые карты Таро, выполняли прогностическую функцию. Предшествовавшие им кости использовались для определения воли богов в разнообразных жизненных ситуациях. Связь судьбы, божественного провидения с неизвестным исходом деятельности и обогащением позволяет предположить, что самые ранние карточные игры – это игры азартные, то есть связанные с материальным выигрышем и случайностью результата. Последующее усложнение правил привело к появлению игр коммерческих, в которых результат определялся не исключительно случайными факторами, а интеллектуальными способностями играющих. Пасьянс есть частный случай коммерческой игры для одного игрока и без материального выигрыша. Разумеется, данный генезис носит более чем гипотетический характер и не исключает иных вариантов классификации карточных игр. И еще раз подчеркнем, что все эти четыре вида могут быть представлены одной колодой, в которой сосредоточена целая вселенная карточных игр. Поскольку последующие части повествования посвящены азартным и коммерческим карточным играм, имеет смысл остановиться на этих культурных феноменах подробнее. Азартная игра – это игра, результат которой определяется случаем и связан с материальным выигрышем. Следует различать азарт в игре как состояние страстного увлечения, о чем уже говорилось, и азарт в более узком значении – случай, риск, от французского «асар», через арабское «аз-захар» – игральная кость, и через испанское «азар» – игра в кости. Азартная игра – это рандомизированная игра, английское «random», случайный, беспорядочный, то есть игра, в которой выигрыш или проигрыш зависит от случая, а не от личных качеств участников. В азартных карточных играх игроки делятся на банкомета, держащего банк, и понтеров, играющих против банкомета. Поэтому такие игры еще называют банковыми. Правила этих игр просты для понимания, и за короткое время удачный или неудачный исход игры становится ясен. Так, например, в банке, фараоне и штоссе понтеры из своих колод выбирают карту, на которую делают ставку, и банкомет начинает прометывать свою колоду направо и налево. Если карта понтера легла налево от банкомета, то выиграл понтер, если направо, то банкомет. В Макао и Бакара банкомет выдает карты себе и понтерам до тех пор, пока у кого-либо не наберется выигрышное количество очков. При этом банкомет имеет определенные преимущества перед понтерами. В игре карт выигрывает тот, кому выпадает старший козырь. Такие правила, не требующие особых умственных усилий, делают процесс игры быстрым и динамичным. Можно сказать, что азартная игра – это игра-случай, игра со случаем, предоставляющая равные возможности выигрыша новичкам и постоянным игрокам, бедным и богатым, элите и низам общества. Рандомизация определяет свободу азартной игры как отсутствие каких-либо стеснений и ограничений для ее участников. Азартные игры, как карточные, так и не карточные, были объектом увлечения очень многих представителей русской культуры и запечатлены в их творчестве. Богатый материал для размышлений по этому поводу предоставляет роман Достоевского «Игрок», во многом автобиографичное произведение, в котором нарисован психологический портрет азартного игрока, показаны его внутренний мир и эволюция, от посещения игорной залы в первый раз в жизни до погибшего человека. Обращение к этому произведению может служить одним из способов верификации представленных здесь и далее характеристик феномена азартной игры. Отношение играющих к случайности результата может быть различным. Объективное, независящее от собственной воли. Элемент случайности делает процесс игры независимым, то есть неконтролируемым со стороны играющего, который, подходя к карточному столу или рулетке, целиком полагается на волю случая и надеется на его благосклонность. Провиденциальное. Играющий считает, что для него результат игры предрешен и, делая свою ставку, лишь приводит в действие некий механизм, иллюстрирующий уже заранее предопределенный исход. Рациональное. Играющий пытается обнаружить некоторый порядок, логику, систему в случайном выпаде вариантов, чтобы получить верный ключ к выигрышной комбинации. Активное. Играющий полагает, что он тоже принимает определенное участие в формировании результата, и течение игры в некоторой степени зависит от его личного вклада. И дело здесь не только в страстном желании выиграть, а в убеждении, что удача или неудача не случайна, а заслужена личными качествами. Контролирующее. Играющий сохраняет невозмутимость, не увлекается игрой. Он наблюдает и ждет благоприятного момента, чтобы сделать оптимальную ставку. Этой теории придерживался Достоевский. В одном из своих писем он писал: «Секрет, как не проиграть, а выиграть, ужасно глуп и прост, и состоит в том, чтобы удерживаться поминутно, несмотря ни на какие фазисы игры, и не горячиться». Азартная игра всегда связана с денежным выигрышем или проигрышем. Если играющий ничем не рискует, то снижается азарт игры, теряется ее содержание. Вероятность легкого и быстрого обогащения придает игре особую остроту, особый интерес. Азартные игры предоставляют рискованную, но эффективную и даже эффектную возможность поправить свое финансовое положение без особых усилий и бесперспективного труда. Но всякий выигрыш уже чреват будущим проигрышем. Азартная игра, как способ зарабатывания денег без особых усилий, очень притягательна и заманчива. Но случайное счастье непостоянно. Выигрыш или проигрыш может быть результатом не только конкретной игры, но иметь вид некой долговременно преобладающей тенденции. Чем больше человек выигрывает, тем более непреодолимым становится для него желание продолжать игру и увеличивать ставки. Напав, что называется, на золотую жилу, редко кто устоит перед соблазном извлечь максимальную выгоду, вплоть до сверхвыигрыша. Сорвать банк – мечта каждого азартного игрока. Человек, начавший проигрывать, продолжает играть, надеясь отыграться. Проигрывая раз за разом, он все сильнее втягивается в игру, вязнет в ней, теряет контроль над своими действиями, попадает в порочный круг. По признанию игрока, проигравшего за свою жизнь 3 миллиона долларов в казино, игра – это неуклонно сползающая вниз кривая с короткими взлетами. Не увлекаться игрой, избегать крайностей, излишнего риска, то есть найти в прямом смысле золотую середину в этом поединке со случаем, может далеко не каждый. Возможность рисковать своим материальным положением, то есть действовать, осознавая существующую опасность, но все же надеяться на счастливый исход, образует неотъемлемую составляющую азартной игры и является важным побудительным мотивом к ней. Азартные игры отличаются еще одним очень существенным качеством – эмоциональной интенсивностью игрового процесса. Несмотря на неизменно присутствующий в азартной игре корыстный интерес, целью играющего является не только денежный выигрыш, но и острые эмоциональные переживания во время игры. Соприкосновение с некой мистической тайной случая, жажда выигрыша и страх перед полным проигрышем, вера в собственную удачу, гнетущая близость возможного краха, отчаянная решимость и последняя надежда, неожиданные и резкие повороты игры и нестабильность собственного положения, сладостное ощущение победы и горькое чувство поражения – вот лишь некоторые ноты из той богатой гаммы ощущений и настроений, вызывающих у играющего состояние азарта, состояние повышенного увлечения игрой, наслаждения ее процессом, состояние возбуждения и восторга. Азартность игрока в процессе азартной игры наиболее обострена и выражена. Здесь мы можем наблюдать, что называется, азарт в чистом виде, совершенно не обремененный другими игровыми формами. Азартная игра привлекает человека свободой, вероятностью быстро и впечатляюще проверить свое везение и удачу, решимость и выдержку, возможностью изменить свое положение, преодолев установленные судьбой пределы возможного. Процесс азартной игры характеризуется особым типом поведения играющего. Азартный игрок – экспрессивный, импульсивный, экзальтированный игрок – это игрок-авантюрист, действующий иррационально, нелогично, по некоему наитию и предчувствию. Стремление к денежному выигрышу, первоначальный стимул, риску и азарту – вот основные движущие силы, определяющие поведение такого игрока. Существует и другое отношение к азартной игре – аристократическое и профессиональное. В этих случаях поведение игрока нельзя назвать азартным, оно обусловлено уже другими целями и имеет серьезный, прагматический характер. Аристократический игрок, состоятельный и обладающий изысканными и утонченными манерами, воспринимает игру отстраненно и свысока, рассматривая ее как не более чем развлечение, возможность слегка пощекотать нервы и выдержать характер. Профессиональный же игрок относится к игре исключительно как к способу зарабатывания денег и воспринимает ее расчетливо и хладнокровно, не гнушаясь и шулерства, нечестной, жульнической игры. В целом же игра может захватить и увлечь каждого, поскольку азарт не знает возрастных и социальных границ. В «Игроке» Достоевского игра в рулетку увлекает как молодого и бедного Алексея Ивановича, человека беспорядочного и неустановившегося, так и помещицу и московскую барыню Антониду Васильевну. Игровой процесс, становясь для игрока целью, может стать необходимостью, жизненно важной потребностью, а иногда даже вызвать патологическое, болезненно-ненормальное, пристрастие, неудержимое влечение к игре. В 1996 году Всемирная организация здравоохранения при ООН включила в число психических заболеваний патологическое пристрастие к азартным играм – лудоманию. Ради острых ощущений человек забывает обо всем, что находится за пределами азартной игры, перестает следить за здоровьем, внешним видом, не реагирует на окружающих. Желание выиграть сменяется желанием все чаще и чаще переживать состояние азарта, волнующее состояние взлетов и падений. Человек за зеленым сукном впадает в состояние подвижного оцепенения, снова и снова раздражая собственные центры удовольствия. Вся жизнь игромана ориентирована только на игру, катастрофически снижается уровень его притязаний. Игровой процесс выключает такого человека из окружающей действительности. Поле его сознания, творческой и умственной активности сужается игровым пространством. Игра становится приоритетным способом и стилем существования, своеобразным микромиром со своим языком, легендами, нормами поведения и, как правило, драматическим финалом. Конечно, влияние азартных игр на личность не всегда принимает столь крайнюю форму, как лудомания. Для человека, время от времени испытывающего потребность в острых ощущениях и имеющего слабость к легким, шальным деньгам, easy money, азартная игра может обернуться лишь источником психической напряженности и болезненными ощущениями, связанными с заметным похуданием собственного кошелька. Значительный выигрыш может изменить отношение человека к труду и деньгам, как к результату труда. Однако, что легко приходит, легко и уходит. Easy come, easy go. Мотивы, которыми руководствуются люди, играющие в азартные игры, могут быть самыми различными. Это и корыстный интерес, и стремление к острым экстремальным ощущениям, включая патологическое влечение к игре. Пессимист и брюзга Шопенгауэр писал, что карточная игра является одним из мелких, случайных мотивов, которые скучающий, без духовных потребностей человек подсовывает своей воле с целью прогнать скуку. Вот почему во всем свете карточная игра сделалась главным занятием любого общества. Она мерила его ценности, явное обнаружение умственного банкротства. Не будучи в состоянии обмениваться мыслями, люди перебрасываются картами, стараясь отнять у партнера несколько золотых. Поистине жалкий род. По мнению философа, это щекотание воли вульгарно, поскольку здесь действуют лишь органы чувств, да та ничтожная доза разума, какая необходима для восприятия ощущений. Делая поправку на сверхкритический подход франкфуртского затворника к человеческой природе, можно считать азартные игры способом структурирования досуга, быстро приготовляемым развлечением. Экономист Веблен считал, что азартные игры позволяют продемонстрировать денежную платежеспособность и несвязанность с обременительным недостойным трудом. Конечно же, не могла обойти вниманием это явление и психология. Современные психоаналитики в своих исследованиях развивают теорию Фрейда, согласно которой азартные игры по степени эмоциональной насыщенности замещают непосредственное удовлетворение сексуальных потребностей. По словам американского психиатра Гринсона, проигрывая деньги, игрок испытывает чувство извращенного удовольствия сродни мазохизму. Он старается максимально продлить это приятное для него состояние. Обыденная жизнь с ее проблемами, тревогами и трудностями вызывает у подобного типа людей иррациональный животный ужас, по сравнению с которым страх проигрыша кажется несущественным и воспринимается как положительный эмоциональный фактор. Мнимая схватка за карточным столом служит сублимацией коллизии реальной жизни. В заключение характеристики азартной игры уместно привести высказывание Хёйзинге, с которым можно как согласиться, так и не согласиться. Азартные игры сами по себе суть примечательные культурные объекты, однако с точки зрения культуры созидания их надо признать непродуктивными. В них нет прока для духа или для жизни. Кроме азартных игр существует большое количество коммерческих карточных игр, в которых результат в большей степени определяется умениями, способностями и опытом играющего, чем случайными факторами. К таким играм относятся короли, ламбер, пикет, памфил, вист, винт, бридж, преферанс, скат, бастон и другие. Эти игры основываются на розыгрыше. Играющие кладут карты и берут взятки. Составление комбинаций, различные сочетания карт по мастям и достоинствам, переговорах, торг между играющими за прикуп, объявление козыря или стоимости игры, записи, счет, ведущийся в процессе игры, и многовариантности раскладов и игровых ситуаций. В отличие от азартных, коммерческие игры характеризуются более длительным игровым процессом. Элемент случайного представлен в виде раздачи карт. Однако хорошие карты, выпавшие неопытному игроку, не могут гарантировать ему 100% успеха, как в играх азартных. Сложность правил в некоторых перечисленных играх практически не оставляет шансов слабому игроку победить профессионала. При высоких денежных выигрышах за набранные очки грань между коммерческими и азартными играми становится очень непрочной. Известен случай, когда в пикет в английском клубе в Петербурге было проиграно несколько сотен тысяч рублей, а при игре в дурачки выигрыш мог достигать нескольких десятков тысяч рублей. В коммерческие карточные игры нельзя играть с безоглядным увлечением и горячностью. Азартность игроков уравновешивается определенной умственной нагрузкой. Выбор оптимальной стратегии игры, расчет возможных ходов противников или партнеров, умение ориентироваться в большом количестве правил, внимание при ведении записи. Так, бридж требует от играющих таких же интеллектуальных способностей, как и шахматы. С 1932 года проводятся европейские и мировые чемпионаты по спортивной игре в бридж, в которой в настоящее время играют около 200 миллионов человек. Некоторые карточные игры сочетают в себе качества азартных и коммерческих. Например, в покере выигрывает произвольно получивший наилучшую комбинацию карт, но увеличение ставок требует от игроков знания психологии. В пикете игрок получает очки за розданные карты и может обменивать их на карты из прикупа для составления наилучшей комбинации. После этого происходит розыгрыш, и очки начисляются за взятки. Сделанные наблюдения позволяют некоторым образом расширить определение карточной игры, приведенное в начале главы, в ущерб его лаконичности и естественности. Карточная игра – это самоценное азартное действие, организуемое посредством игральных карт, в определенных пространственно-временных рамках в соответствии с различными правилами. В ряду аналогичных настольных игр карточная игра обладает рядом отличительных признаков – бумажный носитель и печатный способ изготовления, высокая степень комбинативности, повышенный знаковый статус, материальный интерес, обусловливающий использование непредусмотренных правилами технологий и арготической лексики. Ограничивая внеигровые значения феномена игры рамками карточной игры, обозначим их как относящиеся к сфере мировоззрения – образ мировосприятия и модель поведения, символические речевые формы, текстовая тема, формы архетипического мышления, психологии, эмоции, патологическое пристрастие, компенсация, досуга, структурирование времени и экономики, форма обогащения или расточительства. Подробное раскрытие этих внеигровых значений будет осуществлено в последующем, более конкретизированном изложении. История игральных карт, как и всякого, давно ставшего привычным явления, уходит в далекое прошлое человеческой культуры, и чем далее от современности, тем более размыты и загадочны авторство, время и место возникновения этого простого и в то же время совершенного изобретения. Уже в 17 веке европейские ученые заинтересовались историей возникновения игральных карт, однако свои предположения им приходилось основывать на полулегендарных источниках. В настоящее время с определенностью можно говорить лишь о том, что карты – это поликультурное изобретение, известное на протяжении многих столетий в восточных странах и 600 лет в Европе как принадлежность гадания, магии и азартной игры. В Китае с изобретением печатания игральные карты упоминались в 969 году нашей эры. В энциклопедии Чинг Цзетунга, попавшей в Европу в 1678 году, утверждалось, что карты были изобретены в Китае в 1120 году для наложницы императора Сен-Го. Китайские карты по своему рисунку были очень схожи с бумажными деньгами и в кризисные периоды имели хождение в качестве средства платежа. Индийские карты по стратегии игры напоминали скорее шахматы. Они состояли из 8 армий или мастей, каждая из которых имела короля и визиря. Игра заключалась в защите короля всеми остальными фигурами и простыми солдатами, пешками или нумерованными картами его масти. Возникновение карт в Древнем Египте связывают с именем Гермеса Трисмегиста, трижды величайшего, полумифической личности, отождествляемой с египетским богом мудрости и письма Тотом. Согласно одному из преданий, Гермес Трисмегист доверил своим ученикам священную книгу Тота, посредством которой могло быть осуществлено возрождение человечества. Постичь содержание книги был в состоянии только посвященный в значение отдельных символов и иероглифов, которыми были написаны ее 78 листов. Эти листы представляли собой так называемые карты Таро, Тарот, или арканы Таро. Причастные к тайне сокровенной символики, опасаясь, что она может исчезнуть вместе с их существованием, отдали карты Таро на сохранение обыкновенным людям. Так листы священной книги превратились в колоду игральных карт, а некое древнее знание действительно сохранилось и до наших дней. Слово «таро» или «тарот» в переводе с древнеегипетского означает «королевская дорога», а «аркан», вероятнее всего, происходит от латинского «арканум» – «тайна». Карты Таро обычно разделяют на три части – главные арканы – 21 карта, малые арканы – 56 карт и нулевой аркан – карта со знаком 0. Главные арканы состоят из пронумерованных карт с особыми названиями – царица, отшельник, умеренность, солнце и так далее. Малые арканы делятся на четыре масти – стержни, трефы, мечи, пики, чаши, черви и монеты, бубны. Каждая масть включает в себя короля, королеву, рыцаря, пажа и простые некостюмные карты от туза до десятки. Нулевой аркан или дурак, шут обозначает человека. Согласно религиозно-мистическим представлениям, арканы Таро выражают некую универсальную таблицу отношений между Богом, человеком и Вселенной. Умение обращаться с ними открывает практически неограниченные возможности совершенствования своих знаний в различных областях, будь то философия, математика, химия или анатомия. Собственно, современные игральные карты представляют собой малую колоду Таро, малые и нулевой арканы, из которой убрана фигура рыцаря или пажа и добавлен еще один шут – Джокер. Вопрос о времени и месте появления игральных карт в Европе вызывает не меньше споров и догадок, чем вопрос об их происхождении. Предположительно, это культурное новшество было привезено с Ближнего Востока возвращавшимися домой крестоносцами или введено в употребление сарацинами в Испании или Италии. Первое документальное свидетельство о появлении игральных карт в Европе относится к 1379 году, когда в хронику города Витербо, к северо-западу от Рима, итальянским живописцем Николо Кавилуццо была внесена запись «Введена в Витербо игра в карты, происходящая из страны сарацин и называемая ими Наиб». Наиб в переводе с арабского означает «заместитель». Возможно также, что название игры происходит от древнееврейского «наиби» — «колдовство». В основе итальянских карт лежала 78-карточная колода Таро, но уже несколько видоизмененная позднейшими наслоениями. Игра в карты была одна и называлась, как и колода, Тарокко. Тароччи в Италии, Тарок в Германии и Тарот во Франции. С середины 15 века в Германии и во Франции появились национальные карточные колоды. Немецкая колода состояла из 32 карт. Каждая масть имела 3 фигурные карты, 1 король и 2 валета, и 5 числовых карт. Масти назывались херцен, или рот, сердца, черви, шелен, бубенчики, бубны, айхайн или экерн, желуди, трефы и грюн, виноградные листья, пики. Французская колода состояла из 52 карт. Каждая масть имела 3 фигурные карты, король, дама, валет и 10 числовых карт. Масти назывались кёр, сердце, черви, корё, плитка, квадрат, бубны, трифлё, трилистник, трефы и пик, копье, пики. Эта колода прижилась в Англии, а через нее и в Америке. Самые ранние европейские карты изготавливались по заказу дворянской знати и придворных кругов. Они тщательно и с большим искусством рисовались от руки и представляли собой значительную художественную ценность. Особенно знаменитыми были немецкие художники, уже около 1400 года составлявшие общество и гильдии. Изобретение в начале 15 века резьбы по дереву и гравирования на меди положило начало изготовления печатных игральных карт. Это сделалось очень выгодным делом. В Германии и во Франции карточное производство составило целую отрасль промышленности. Первое документальное свидетельство о появлении карт в России относится к 1586 году. В словаре московитов, составленном участниками первой французской экспедиции в устье Северной Двины, наряду с такими играми, как зернь, кости и тавлии, шашки, упоминаются и карты. Территория, на которой зафиксировано употребление этого слова, позволяет предположить, что игральные карты, как и другие предметы западного обихода, были привезены в московское государство англичанами, достигшими устья Северной Двины в 1553 году, или голландцами, появившимися там в 1577 году. В 17 веке западноевропейский импорт этого товара осуществлялся именно таким образом. Правила московской компании запрещали участникам экспедиции играть в карты, однако еженедельное чтение этих правил вслух может свидетельствовать об их слабом исполнении. Тем не менее, предположение о проникновении игральных карт в Россию с открытием Северного морского пути остается лишь предположением, поскольку на этот счет нет других определенных указаний. Словарь московитов остается единственным документом, в котором упоминаются карты в XVI веке. В этой связи интересен перечень мирских неисправлений, составленный рязанским епископом Касьяном для обсуждения на Стоглавом соборе, 1551 год. В шестом пункте этого списка в совершении греха обвинялись те, кто шахматы, тавлеями и ликами играют. Леонтьев в очерках русской культуры пишет о том, что ликами в Московской Руси называли карты. В древнерусском языке ликами чаще всего именовались иконы. Фигурные карты, как и иконы, изображали людей. Но если основным правилом иконографии было воспроизведение прежде всего лица, лика, святого, то карточный рисунок передавал изображение человека полностью, со всеми деталями и подробностями фигуры и одежды. Скорее всего, речь здесь идет не о картах, а о древнем названии игры в кости. Филолог-славист Срезневский также упоминал о ликах в значении игры в кости. И еще дроузи и лики играют, а всего того святые апостолы и святые отцы возбраняют нашему сану. Этимология слова «лики», возможно, восходит к польскому «лик» — число, количество, поскольку игра в кости связана со счетом. Конечно, не исключено, что появившиеся в московском государстве карты назывались как-нибудь по-другому, однако достоверных сведений на этот счет не найдено. Возможно, игральные карты были известны русским еще до появления англичан и голландцев на севере России. Советский языковед Чернышов выдвинул гипотезу о чешском происхождении русских карточных мастей и фигур, сравнивая русскую карточную терминологию с болгарской, сербско-хорватской, черногорской, польской и чешской, именно с последней он обнаружил наибольшее сходство. В своей работе автор использовал русскую карточную терминологию конца XVIII века. В словаре английского путешественника Ричарда Джемса, побывавшего в 1618-19 годах в Холмогорах и Архангельске, приводятся названия русских карточных мастей и фигур начала XVII века. Эти сведения несколько корректируют выводы и предположения Чернышова, хотя в целом лишь подтверждают его лингвистические изыскания. Чехи раньше других славянских народов познакомились с игральными картами в их первоначальных типах – итальянском, французском и немецком. В середине XVI века изготовление карт в Чехии уже являлось отраслью промышленности. Русские названия карт и мастей покрываются почти всеми терминами, частью немецких, частью французских карт Чехии. В названиях мастей преобладают немецко-чешские термины – червеная, червона, бубны, бубна, жалуди, желуди, возможно, также зелени, вина. Оба слова обозначают виноград. Есть и французско-чешские – кризы, крести, лопаты, лопаты. В названиях фигур, наоборот, преобладают французско-чешские термины. Хлапик – холоп, кралька – королька, вторая фигура одинакова в обоих типах. И только термин туз – туз – заимствован из немецких карт. Вероятно, потому что карты в самой Чехии не были строго разграничены на французские и немецкие типы, в русском языке не осталось таких французских и немецких наименований, как сердце, червы, костки, бубны, эса, туз, сверсек, рыцарь, сподок, валет. Польская карточная терминология при всей своей близости к русской не может объяснить такие русские названия, как бубна, крести, лопата и холоп. Только один польский термин «вино» одинаково повторяется во всех трех языках. «Вина» – белорусский, «вина» – украинский и «вина» – русский. Однако возможно, что название этой масти произошло от чешского зелени, которое, как и вино, изображало зеленые листья или плоды винограда. Польское влияние существенно лишь в карточных терминах Малой и Белой Руси. «Дзвонки» – «дзвинка» и «звонки», «вызник» и «низник», «вышник» и «нижник». В целом же русский и белорусский и украинские языки имеют общую чешскую основу карточной терминологии. При этом специфические белорусские и украинские термины не отразились в русском языке. Таким образом, возможно, что Великая, Белая и Малая Русь получили игральные карты из одного источника – Чехии, предположительно в конце XVI века. При этом на Московской Руси карты появились без участия белорусов и украинцев, на которых отразилось польское культурное влияние. По мнению Чернышова, игральные карты привезли в Россию через ее южные и юго-западные границы греческие и молдавские купцы. Сначала они ввозили этот товар легально, а когда его стали запрещать, то контрабандным путем. Для подкрепления своей гипотезы автор указывал на дружественные связи молдавских правителей с Москвой и движение чешского языка и культуры на восток в 15-16 веках. Эти исторические аргументы имеют слишком общий и произвольный характер. К тому же ввоз карт в московское государство практически на протяжении всего 17 века был легальной отраслью торговли. До настоящего времени нет прямых и точных исторических фактов, указывающих на проникновение игральных карт в Россию из Чехии. Следовательно, несмотря на лингвистическое сходство русской карточной терминологии с чешской, нельзя с полной уверенностью говорить о чешском происхождении русских игральных карт. Исследование в этой области затруднено еще и тем, что до нашего времени не дошли изображения игральных карт, принципы и названия карточных игр конца XVI – начала XVII века, которые можно было бы сравнить с европейскими. Таким образом, вопрос о путях и времени проникновения игральных карт в Россию остается открытым. На основании имеющихся данных можно лишь утверждать, что игральные карты были заимствованы Россией из Европы и в последней четверти XVI века уже были известны в Московском государстве.